Мы с ним так договорились. Звони еще, позвони. Ты же упрям как осел. Когда я не беру трубку, ты перезваниваешь по 10 раз. Я же хорошо тебя знаю. Позвони. Позвони. Это опять он, видите, написано «Алекс». Ну и что мне с того? Он приедет. Он специально прилетел ко мне на свидание из Франции. Он знает, что я дома. Мы так договорились. Вы понимаете? А что тут непонятно? Или ты меня пугать решила? И чем? Тем, что он сюда явится? Ну и черт с ним. Дверь-то на замке. Ну у него ключи. Чтоб тебя. Звони, звони еще. Ты не понимаешь, почему я не беру трубку. То есть ты уверен, что я не беру ее из-за того, что мы, кажется, поссорились. Матерь Божья, какая чепуха, все эти ссоры. А я не беру ее, потому что на меня напали бандиты. Ты только звони, не переставая. Может быть, мне удастся спастись. Че там, Колян? Какой-то Алекс наяривает. Она говорит, он приехать должен, и шлюзы у него есть. Че делать-то станем? Видишь, опять этот Алекс. Он из Франции прилетел. Да вы можете там сообщение посмотреть. Там все написано, я не вру. Так. Да там по-нашему ни одного слова нет. Но он же француз. Он французский писатель. Слышь, Колян. Да. Если он так названивает, как пить дать заявится. И чё? Да ничего. А до утра нам пересидеть спокойно надо. А там посмотрим. Нам главное сверкальцы не упустить. Так, скажи ему, чтоб не приезжал. Быстро, ну, а не то мы тебе... Делай, что тебе говорят. Скажи ему, что тебя дома нету. Скажи, что к подруге уехала. Ну, быстро! Он не поверит. Мы 2 месяца, и он все время звонит. Он точно знает, что я его жду. Во что бы то ни стало, мне нужно, чтобы они согласились на мои условия. Как только они согласятся, я победила. Матерь Божья, святые угодники, помогите. Ну, придумай что-нибудь. Или тебе надо, чтобы мы его тут к батарее прикрутили? Значит так. Сейчас он опять позвонит, и ты ему скажешь, чтоб не приезжал. Придумаешь, что заболела. Ну, он знает, что я здорова. Мы сегодня с ним разговаривали. Пора начинать. Не убивайте меня. Не убивайте его, не убивайте. Я с ним через дверь поговорю. Скажу, чтобы уезжал. Ты за кого меня принимаешь? А? Через дверь она поговорит. Подставить решила? Нет, нет, я боюсь. Сопли подбери. Сейчас позвонит, скажи, чтоб не приезжал. Ну, придумай что-нибудь. Вы, баба, всегда врете. Ты что, честная такая? Набрехать не можешь? Я могу. Только я не знаю, как. Тогда пускай едет. Я его встречу. Ласково. Нет, нет, я скажу. Я скажу, что у дяди инфаркт случился. Он при смерти, я в Рязани уехала. Он же в Рязань не поедет, правда? Он француз, он вообще не знает, где эта самая Рязань. Ну, динамик, включай на громкую связь. И чтоб ни одного лишнего слова, поняла? Убью! Только я по-французски буду говорить, он по-русски ничего не понимает. Алекс, не ментеру па. Жете латаке, ils sont ici. Жетаж де лезетерии де ле кузин венеси. Tout va bien? Calme toi, me venez vite. Tiens bon. J'arrive. Вот ты славненько. А то развела тут, говорила, врать не умеет. Слышь, пойдем пожрем чего-нибудь. Ой, жрать охота. У тебя пожрать-то есть? Есть, только мне руку сломали. Я ее шевелить не могу. А не в руке счастье. Тихо ты, Колян. Слышь ты, иди на кухню. Вот тебе и ой. И чтоб я тебя видел все время. Мы не мокрушничаем, мы мирные. Не сдала б ты балахон в чистку. Только бы нас тут и видели. Я же не знала. Иди, иди. Выпить есть? Есть, но в комнате. А в морозилке водка есть. В морозилке? Холодненькой, стало быть. Холодненькую уважаешь? Тяпнешь за здоровье? Анна Иосифовна сойдет с ума. Как я теперь буду писать, если у меня рука совсем не работает? А если меня убьют? Анна Иосифовна не переживет. Такая потеря для издательства. Меня не убьют. Никак нельзя, чтобы меня убили. Алекс будет огорчен, и Анна Иосифовна потеряет. И Берегового никто не спасет, а он ни в чем не виноват. Хорошо живешь, богато. Колян, ты там где? Я здесь, Серый. Господи, он с ноутбуком. Там же все, вся жизнь. Там романы, новые и старые фотографии с Камчатки, куда мы в прошлом году летали с Мариной Каменем. На фотографиях горы, озера, закаты, медведи. И дневники, и письма. Переписка с Алексом на русском языке, как же иначе? Ну, между первой и второй, за богатую жизнь. И чтобы у нас все, а нам за это ничего. А ты что? Давай, давай. Здорово, кобыла. Хорошо вот тому, кто в таких хоромах проживает. Ну, чего взять меня? Я в общаге родился, а в подвале там крысы стаями. Мы их ловили бензином, обливали и поджигали. Так однажды чуть пожара не было. А что, нет больше водяры? Нет, холодный нет. Куда? Куда? Сиди, чего всполохнулось-то? Где водка-то? В буфете водка. А в комнате чего? Ты говорила, в комнате тоже что-то есть? Там вино и виски. Вон а как. Хорошо, что водка ближе. Ага. Алекс, со мной все в порядке, я жива, я только очень испугалась. Давай руку, помогу. Ой! Что? Что? Мне кажется, они мне руку сломали. Как же я теперь писать-то буду, а? Руку-то зачем было ломать? Больно.